Глава третья. Проснулся я в своей комнате. Хорошо, что вчера озаботился ее снять, несмотря на то, что тоже умудрился хорошо напиться. Склонили меня милые дамы к этому занятию, негодницы. Кстати, одна из них сейчас лежала рядом. Вспомнил былые годы. Даже на душе приятно стало. Когда я последний раз вот так с женщиной время проводил? Как будто 100 лет назад это было. Звали эту женщину Альмира. За столом она смотрела на меня с презрением, морщилась на мое незнание некоторых очевидных вещей, а когда я напился, предложила отвезти меня в комнату, чтобы не заблудился. И вот результат. Наверное, хоть 100 жизней проживу, но никогда не смогу понять противоположный пол, хотя она меня постоянно идиотом называла. Может, провела со мной ночь из-за жалости, такая вот своеобразная помощь убогому. Хотел я быть вежливым и разбудить Альмиру прежде, чем уйти. Но в ответ был послан очень далеко. Решил ее больше не тревожить. В конце концов, брать у меня тут нечего. Выспится и уйдет. Мне же нужно идти к травнику. Вчера предупредили, что разговор с ним будет крайне тяжелым. Где находится его дом, мне уже подробно объяснили. Не особо переживал, что заблужусь в этих переулках. К тому же устроился он очень даже хорошо. Дом один из самых больших, у него там еще и больница находится. Так и получилось. Нашел жилище местного доктора без труда. Правда, сразу к нему зайти не смог. У него были посетители. А мне нужно поговорить без свидетелей. Пришлось немного подождать. Наконец, все оставили травника в покое, и я вошел в его дом. Точнее, в приемную. Передо мной за столом сидел сухонький старичок, перебирая какие-то флаконы и баночки. На вид он был даже старше, чем я в своем мире. Кругом под потолком висели какие-то пучки трав, ну и запах стоял соответствующий. Приятно удивила чистота в помещении, что радовало. Старик на меня даже глаза не поднял, продолжал что-то искать. «Здравствуйте, уважаемый!» — поприветствовал я травника. «Чего тебе?» Даже не подумав удостоить меня своим вниманием или хотя бы посмотреть на посетителя, ответил старик. «Дело в том, что я тут человек новый, а мне сказали, что у вас можно найти работу. Вот и пришел предложить свои услуги. Сразу же перешел я к делу». Впервые старик проявил хоть какой-то интерес, подняв на меня глаза. «Работник, говоришь?» — спросил он после короткого молчания. «Ладно, ступай за мной». Он даже не стал спрашивать, что я умею делать, а я пока молчал. Меня уже предупредили о том, что характер у старика наскверный, так что лучше больше молчать и слушать. Скажем так, нужно привлечь к себе внимание, выделиться из общей толпы. Горм привел меня в какой-то хлев или сарай, где стоял его скот, и приказал прибраться. Отказываться я не стал, тем более если ему понравится моя работа, то сразу 2 медика заплатит. Кто-то может подумать, что это совсем мало, но, как по мне, то вполне нормально. Я уже успел узнать о местной финансовой системе и был поражен. Возможно, это показалось для меня удивительным, как для иномирца. Дело в том, что тут тоже были в ходу золотые, серебряные и медные монеты. Так вот, цветные металлы, как и драгоценные металлы, на мой скромный взгляд, ценились очень высоко. Например, один золотой стоил целых 1000 серебряных, а один серебряный – 100 медных. Разумеется, вес этих монет должен быть одинаковым, так как они бывают разных достоинств. Похоже, некоторые местные жители золота за всю свою жизнь ни разу не видели, такое оно здесь ценное. Конечно, в разных государствах и стоимость монет была разной. Но в целом, если верить словам моих новых знакомых, ценилось примерно одинаково. Даже местные землевладельцы, у которых имелись рудники, выпускали монеты одинаковые по весу, только разные по виду. Сарай был загажен основательно. Пришлось провозиться несколько часов, после чего снова отправился к травнику. Он проверил работу и вручил мне обещанную плату. Мне повезло, сейчас тут никого не было, а когда мне указали на дверь, не стал торопиться уходить. «Уважаемый», — начал я. «Дело в том, что я хотел бы поработать у вас постоянно и помогать в вашем благородном деле». «В травах разбираешься?» — тут же уточнил он. «Нет, не разбираюсь, но...» «Вон, пошел!» Даже не стал меня дослушивать старый хрыч. «Идиотов без тебя хватает!» «Уважаемый, не сдавался я. Плату получил, так что теперь терять нечего. Согласен, в целебных травах я не разбираюсь. Зато умею качественно сшивать раны, а если есть хороший инструмент, то и внутренние органы сошью, не проблема. Главное обезболить, ну и от раны зависит. Что касается трав, то вы можете мне рассказать, какие для чего нужны, и все, буду вашим учеником». Старик молча меня выслушал, после чего показал пальцем мне за спину. «Что это там?» — спросил он. Я повелся на эту уловку и посмотрел назад. В следующий миг мне по затылку прилетел удар деревянной палкой, клюкой этой старой сволочи. «Место мое занять хочешь, паскуда?» — заорал он. «На, тварь, получай!» На меня посыпался град ударов, старик вошел в азарт. Благо, он или бил не в полную силу, или просто был настолько стар, что физически не смог нанести серьезных увечий. Я просто прикрывался руками, пытаясь образумить безумца. Когда мне больно прилетело по пальцу, я разозлился и выхватил у него клюку. «Да успокойся ты, старый дурак!» — разозлился я. «Нужно мне твое место. Думаешь, я в этой дыре надолго собираюсь задерживаться? У меня другие планы, просто сейчас нужно немного заработать. Ты хоть в курсе, что половина твоих возможных клиентов ездит лечиться в другой город, если состояние позволяет, особенно женщины?» Тут я не врал. Мне об этом мои вчерашние собутыльницы рассказали. Видел я у одной шрам, который этот деятель оставил. Я одежду намного аккуратнее латаю, а этот старый пень насчет этого вообще не заморачивается. После его лечения остаются огромные уродливые шрамы. Да, тут много женщин-воительниц, но они все равно следят за собой и не хотят, чтобы их тела покрывали уродливые шрамы. В соседнем городке целитель делает свою работу намного аккуратнее, по возможности потом к нему уеду. «А ты можешь это исправить? Прям мастер своего дела!» Немного успокоился старик. «Зашивать умеешь, а в травах вообще не разбираешься!» Вот же сдались ему эти травы. По мнению местных, если не знаешь, как делать разные настойки, значит вообще лечить не можешь. «Умею аккуратно накладывать швы», — кивнул я, немного успокоившись. «Давай покажу, а дальше сам решишь. Все равно ничего не потеряешь. Будешь наблюдать за работой. Зато от тебя клиенты убегать не будут. Мне на самом деле очень была нужна эта работа. К травникам здесь отношение особое. Разумеется, к знающим целителям. Так их еще называли. Никто из них даже налоги не платил. Всем они нужны были. Так что если получится в этой нише пристроиться, то голодать точно не придется». «Ладно», — вздохнул старик, после чего посеменил к своему столу. При этом он даже клюкой не пользовался и так бегал, как молодой. Видно, она у него для солидности и чтобы настырных клиентов охаживать. «Посмотрим, что ты умеешь. Только не надейся, что сам лечить начнешь. Будешь делать то, что я прикажу. Пока буду платить тебе 3 медика в день, а там посмотрим, на что годишься». «Благодарю», — кивнул я. «А жить мне где?» Этот вопрос я тоже обдумал. Некоторые работодатели держали своих работников у себя в доме, ну или в доме прислуги. У этого старика дом был большой, даже кухарка своя. Вот и надеялся, что к себе пристроят, и не придется лишний раз на жилье тратиться. Мои надежды оправдались. «Марта!» — рявкнул он. В комнату тут же ворвалась крепкая женщина в фартуке. «Устрой нашего нового работника! Помощника себе взял, ну и тебе тоже». С этого момента началась моя карьера целителя. Почему слово «целитель» в кавычках? Все очень просто. За 2 недели я ни разу никого не лечил. Даже не видел, как старик это делает, хотя клиентов у него было много. На мои плечи легла забота о животных, чистил за ними, кормил, поил. В общем, был простым работником, кухарке Марте воду и дрова таскал. Благо, что женщина хорошо готовила, кормила на меня за счет работодателя. Возмущаться и требовать, чтобы старик и меня допускал к лечению людей, я не стал. Вроде бы и так неплохо устроился. Появились деньги, мне их просто некуда было тратить. К сожалению, новых знакомых не завел. Марта постоянно была на кухне, а вечером уходила домой. Мои знакомцы куда-то уехали, я их вообще больше не видел, хотя иногда захаживал со скуки в таверну. Ах да, видел того орка, с которым сцепился. Его взгляд мне очень не понравился. Очень он на меня недобро смотрел, но в драку не полез, что радовало. Про этих существ тоже хотелось расспросить, но пока было не у кого, да и мне некогда. Постоянно работал, до самого вечера дела находились. Раньше мои обязанности исполнял один из рабочих старика. Уволили его за пьянку, так что мне, можно сказать, повезло. Первым предложил свои услуги. Все изменилось спустя 2 недели. Я нашел время и решил сходить к торговцу одеждой, чтобы прикупить рабочую. Да и вообще, свою постираешь, так и одеть нечего. Решил это исправить. Едва успел купить нужное, как примчалась встревоженная Марта. Она была в курсе, куда я ушел. Видно, женщина всю дорогу бежала, я даже немного напрягся. Что там такое могло произойти? «Господин Горм, срочно вас к себе требует!» Выдохнула она. «Только давайте бегом! Там раненых много привезли, некоторые совсем плохие, он не справляется». Пришлось мне спешно мчаться обратно. Во дворе дома на самом деле было очень много людей. В город прибыл какой-то караван, а по пути на них напали разбойники. Было много раненых. Вот их всех к нашему целителю и приволокли. «Звали господин Горм?» — спросил я, войдя в дом. Тут уже находилось около 20 человек, лежащих на кушетках, больше половины из них без сознания. «Звал!» — рявкнул старик, он в это время склонился над очередным страдальцем. «Пришло время тебе свои умения показывать. Быстро приступай к делу». «Сейчас, только переоденусь», — кивнул я и помчался к себе, где быстро переоделся в чистую одежду. Когда вернулся обратно, старик все так же оказывал помощь. Ковырялся в травах, что-то смешивал и накладывал на раны. Кстати, за прошедшее время я уже успел узнать, что травы тут почти что волшебные. Большинства из них у нас точно не было. Некоторые сразу останавливали кровь. Я даже решил найти книгу по травам. Только в этом не преуспел. Их в местных лавках просто не было. Вроде бы в крупных городах имелись, да только стоили они дорого. «Чего замер?» Рявкнул старик. «Вон той девке рану на ноге зашей!» «Где можно обеззаразить руки?» Спросил я, оглядываясь. Горм от удивления даже замер. «Ты даже этого не знаешь!» Удивился он. «Вон кадушка стоит, там хорошо руки помой!» Женщина была полностью раздета. Старик особо не заморачивался, даже срамные места не прикрывал. Впрочем, она была вся изранена. Я за свою жизнь много голых женщин повидал, и не только женщин, поэтому нисколько не смутился, сразу же приступив к делу. Игла и нити лежали рядом, Горм все подготовил. К сожалению, человек, в тело которого я попал, раньше явно не лечил людей. По крайней мере, ему не приходилось зашивать раны. Это мне сразу стало понятно. Непривычно было держать в руках инструмент, который к тому же был очень грубый. Несмотря на это, с поставленной задачей справился хорошо, всю душу вложил. Все же это мой шанс подняться на ступень выше. Старик то и дело подходил ко мне и смотрел, сопя в ухо. Пришлось у этой несчастной большинство глубоких ран зашивать мне, после чего перешел к другой. Среди раненых было 5 женщин, работал именно с ними, мужчинами занимался сам старик. Краем глаза я успел заметить, как он это делает. С большим трудом сдерживался, чтобы не дать ему подзатыльник, как будто рваные и ненужные портки латает. Невероятно грубая работа. Вроде и занятие привычно, но вымотался я сильно. А остальные обязанности с меня никто не снимал, поэтому по завершению направился кормить животин. Только делать этого не пришлось. Старик вышел следом за мной, он тоже закончил одновременно со мной. «Куда направился?» — спросил он, усаживаясь на скамью. «Так пора скотину кормить». Пожал я плечами. «Погоди, иди. Сядь рядом, отдохни», — сказал он на удивление добрым голосом, после чего посмотрел на воинов, которые до сих пор находились во дворе. Видно, ждали новостей о состоянии своих товарищей. «Что уставились? Вон там лопаты. Где лежит корм и прочее, моя кухарка покажет. Давайте за дело. Есть у вас те, которые за скотом ухаживать умеют? Или вы только друг друга резать гораздо?» «Есть!» — кивнул один из воинов. «Сделаем все в лучшем виде, господин целитель!» Воины на самом деле пошли делать мою работу. Я даже не заметил, чтобы кто-то из них поморщился или возмутился. Нет, как будто так и надо. Целитель приказал, значит, нужно идти и исполнять. «Удивил ты меня», — задумчиво произнес старик, когда мы остались вдвоем. «По-доброму удивил. Я, если честно, думал, что ты очередной болтун, который хочет нахвататься верхов и выдавать себя за целителя. Теперь вижу, что это не так. Талант у тебя точно есть. Вот только ума не приложу. Как ты мог зашивать людям раны, если не знаешь, какие травы могут убирать боль? Может, тебе известен рецепт сонного зелья?» «Нет», — покачал я головой. «Приходилось прямо так работать. Про травы мне некому было рассказать». «Чудно это все», — проворчал Горм. «Может быть, тебя учили, а ты просто не способен запоминать сказанное?» «Не учили. Память у меня хорошая». «Говоришь, оставаться в этом городе не собираешься?» «Нет, нечего мне тут делать, да и на мир охота посмотреть», — ответил я. «Хорошо». Старик хлопнул меня по плечу своей сухой ладонью. «Кое-чему я тебя обучу. Будешь мне помогать. Авось наука тебе впрок пойдет». «Благодарю», — кивнул я. «Пока не за что. Посмотрим, как ты вообще к этой науке относиться будешь. Вдруг тебя бесполезно чему-то обучать». Горм не соврал. Теперь он меня звал почти к каждому клиенту, показывал, как делать те или иные настойки. Растения, из которых они делаются, тоже показывал. Теперь зашивал раны только я, а Горм обрабатывал их своими настойками. Как оказалось, сам он в лес ходил очень редко, нужные травы ему приносили. Впрочем, по его словам, иногда и самому приходилось искать нужное. Когда началось настоящее обучение, я влез к нему в долги. Бумага стоила невероятно дорого, хоть и была желтая и невзрачна, но делать нечего. Лучшего тут предложить не могли. Кстати, его удивило то, что я знаю грамоту. Увидев первый раз, как я записываю, поинтересовался, не из отпрысков ли я землевладельцев. Пришлось ему напомнить, что он тоже знает грамоту, так что ничего удивительного в этом нет. Кстати, делал записи на местном языке, а не на русском. Ни к чему мне лишние расспросы. Теперь мое жалование было выше, и нужно было следить за хозяйством. Марта привела нового рабочего. Горм начал относиться ко мне намного лучше. Часто даже обедали вместе, хотя раньше подобного не было. Наконец-то у меня появился знающий собеседник. Как оказалось, старик за свою долгую жизнь много где побывал, пока в этом городке не осел. Рассказал он мне и про знакомого орка. Правда, не совсем про него, а про их племя. Это существо было изгоем, причем он наверняка убегал от своих сородичей, вот и умудрился забраться так далеко. Вообще, орки жили в степях и постепенно воевали с людьми, поэтому неудивительно, что тогда стража скрутила именно его, даже не выяснив, кто был зачинщиком драки, мог ведь и я его спровоцировать. Орки воюют с Империей постоянно, благо, что эти создания не людоеды, а просто воинственные и большие любители пограбить соседей. К моему большому изумлению, в этом мире были еще и гномы, и эльфы, как в фэнтезийной сказке. У меня опять промелькнула мысль, что на самом деле я сейчас нахожусь в больнице под аппаратом, а этот бред мне выдает мозг, пока я в отключке. Правда, все эти народы жили далеко отсюда, и не факт, что я их когда-нибудь увижу. Впрочем, неподалеку имелись такие создания, как кихиры. Как оказалось, эти создания очень похожи на людей, только сильно волосатые, даже женщины и дети. Зато в лесу они чувствуют себя превосходно, настоящие лесовики, среди них лучшие следопыты. Как сказал Горм, они даже эльфам могут фору дать. Также из них получаются отличные лучники. Иногда они ходили в наемники именно как стрелки и дорого брали за свои услуги, но без дела никогда не сидели, всегда на расхват. Гномы активно сотрудничали с людьми, торговали. В развитых землях их, в отличие от эльфов, хватало. Они там тоже встречались. Горм даже видел одну их женщину. Говорит, что неописуемой красоты. К ним даже можно в ученики попасть. Лучшие травники, все монархи к ним за помощью обращаются, у кого деньги есть. Хотя я их тоже вряд ли когда-то увижу. Слишком далеко расположены их земли, это как африканцу и эскимосу встретиться. Пару раз я видел, как орк приносил Горму какие-то травы за определенную плату. Это существо было одиночкой, но не потому, что сам нелюдим, если к нему можно применить данное слово. Просто с ним никто не хотел иметь дел. Как уже было сказано, его народ причинил людям много зла. Поэтому теперь его все стараются игнорировать. Если же быть до конца честным, то просто гнобят. Вроде бы и воин хороший, и слово орки свое держит, но все равно с ним никто не общается. После таких бесед мне даже захотелось немного попутешествовать. Интересно было посмотреть на этот мир. Да и помереть в этой глухой деревне не предел моих мечтаний. Только вот одному отправляться в путешествие – крайне глупая затея. Могут запросто голову отвернуть. Тут хватает разбойников и крайне опасных хищников. После того, как он упомянул про последних, то как-то резко помрачнел. После короткой паузы рассказал, что сам не местный. До этого жил в империи, перебрался он сюда со своей матерью после того, как эти самые хищники уничтожили целый город. Оказалось, что эти твари даже опаснее орд-орков. Постепенно они отвоевывают у людей одну территорию за другой. Мне даже интересно стало, что это за твари такие, если вот так запросто вырезают целые города. Вся семья моего работодателя там голову сложила. А семья была многочисленная, только ему с матерью удалось спастись. И это лишь благодаря тому, что были в это время в отъезде. Тогда-то он и решил перебраться в более спокойные места. Приходили эти создания из так называемого «дикого леса». Откуда они берутся, никто не знал. Была от этих тварей и польза. Их внутренние органы и кровь высоко ценились. Как-то с их помощью люди могли себя усиливать. Как именно, Горм не знал, хоть и встречался с могучими воинами, которые прошли усиление. Целые группы охотников отправлялись добывать разных хищников, правда, большинство из них просто складывали свои головы, но были и удачливы. Как сообщил старик, можно один раз сходить в дикий лес и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Также он упомянул о том, что с помощью этих зверей можно стать магом. Меня почему-то упоминание о магах даже не удивило. Похоже, больше ничему в жизни удивляться не буду. Все самое чудесное и удивительное, что могло со мной случиться, уже случилось. Разумеется, мне захотелось стать магом, только каких тварей для этого нужно убить и каким способом можно стать магом, Горм не знал. Но в империи вроде бы могут об этом рассказать. Власти всячески поощряют охотников, они же помогают сдерживать границу. Поэтому такое к ним отношение неудивительно. Там даже специальные скупщики трофеев есть, на границе платили самые высокие цены. Кстати, многих преступников ссылали на границу с диким лесом, чтобы те искупили свою вину кровью. Там требовалась предельная осторожность, могут свои же прирезать, разных сволочей со всей империи хватает. Бывало, что в эти земли тоже приходили хищники из дикого леса. Редко, но все же. Когда подобное случалось, то местные землевладельцы собирали все свои силы и объединялись, чтобы убить этих тварей. Здесь и своих хищников хватает, поэтому пришлые не особо нужны, тем более они почему-то очень любят нападать на людей. Если честно, я отнесся к рассказу о могучих пришлых тварях скептически. Не верилось мне, что они в такую даль приходят. Как оказалось, зря не верил. Вскоре мне самому пришлось пережить такую встречу, едва жив остался. Да и жизнь я свою сохранил только благодаря своему новому помощнику.